русского государя занимала тогда особенно торговля с Францией. Главный продукт этой страны, желаемый Петром для ввоза в Россию, было вино, так как, по его взгляду, французское вино было лучше вин других стран. Дозволено было иноземцам продавать французское вино оптом, с платежом обыкновенных пошлин и с уплатой 2 рублей акциза за анкер. Но 16 июля 1723 года этот 2-рублевый акциз отменен и позволено продавать в раздробь. В ноябре того же года назначен русский консул в Бордо, главным образом для надзора за виноторговлей. 20 августа 1723 года назначен был русский консул в Кадикс. Русские товары, туда привозимые, приказано продавать на золото и серебро или менять на шерсть, кошениль, сандал и деревянное масло. Занимала Петра также и торговля с Испанией и Португалией. Для развития духа торговой предприимчивости Петр 8 ноября того же года предписал коммерцколлегии посылать в чужие края детей купеческих группами не менее 15 человек и по 20 человек в Ревель и Ригу. Объявлялось, если кто выдумает новый источник прибыли без народного отягощения, тому давать 1/3 или 1/4 прибыли ежегодно. Когда в 1723 году Россия получила в свое владение от Персии новые области, Петр тотчас приказал собирать сведения, где можно добывать сахар, мед, разводить плодовитые деревья, завести шелководство, и для этого хотел выписывать итальянских мастеров. Предполагал из персидских провинций сбывать в Польшу шафран и фрукты, рассчитывая, что поляки будут их употреблять в кушанье. Правительство обратилось к армянской компании и побуждало ее привозить в Россию шелк, открыв для нее свободную торговлю между Астраханью и Гелянью. Для суконных фабрик, которыми так дорожил Петр во все свое царствование, до сих пор выписывалась шерсть из-за границы. Петр с целью развести домашнее овцеводство указал в мае 1722 года многоводчинным помещикам раздать овец, обязав их принимать, хотя бы не хотели, и содержать овчаров, а шерсть продавать на суконные заводы компанейщикам. Русского сукна было мало до самой смерти Петра. В 1724 году выписано было из Англии 300 тысяч аршин, а прусский посланник предложил привозить прусское сукно, которое оказалось уже, но добротнее английского. Высший сорт продавался по 66 копеек, а низший по 48 за аршин. Шерсть, получаемая с русских заводов тонкорунных овец, продавалась по 2 рубля 20 копеек за пуд и должна была идти на русские фабрики. В Малороссии, где лучше всего могло идти овцеводство, распоряжение Петра исполнялось дурно. В декабре 1723 года составлен был регламент мануфактур коллегии. Всем дозволялось заводить фабрики с ведома мануфактур коллегии. Этому учреждению вменялось в руководство не выключать других в пользу одних и иметь в виду, что от соперничества между заводчиками зависели не только размножение мануфактур, но также достоинство и дешевизна произведений. Заводчикам давалось право беспошлинной торговли на несколько лет. Предоставлялось приобретать населенные имения к заводам с тем, чтобы они не продавали людей от завода, а самые заводы могли продавать только с разрешения мануфактур коллегии. В начале каждого года мануфактуристы должны были представлять образчики своих изделий. Вместе с тем Петр находил полезную меру повышение пошлин с привозимых из-за границы предметов, которые уже производились в России, хотя бы и в небольшом размере. Петр пришел тогда к убеждению в невыгодности казенных фабрик, поэтому рекомендовал коллегии отдавать их частным лицам, хотя постоянно жаловался, что фабрик заводится мало, и указы его, относящиеся к фабричному делу, исполняются дурно. «Наш народ, — говорит государь в своем указе, — яко дети не учения ради, которые никогда за азбуку не примутся, когда от мастера неприневолены бывают, которым сперва досадно кажется, но когда выучатся, потом благодарят, что явно из всех нынешних дел». По-прежнему Петр старался привлекать в свое государство чужеземных мастеров, но приказывал их немедленно свидетельствовать, знают ли они свое дело. Если окажется, что не знают, то отпускать их без всякого оскорбления, а если окажутся годными, то содержать их в довольстве, предоставляя им право беспошлинной торговли своими изделиями, свободу от поборов, служб и разных повинностей, и всегда, когда пожелают, отпускать их за границу, чтобы не было на Россию жалоб. Мануфактур-коллегия должна была, однако, иметь в виду, что полезнее посылать русских людей для обучения за границу, давая им содержание и обеспечивая их семейство во время отлучки их в чужие края. Продажа соли продолжала производиться от казны выборными целовальниками с прежними злоупотреблениями. Если кто покупал соль пудами, с тех брали взятки, а бедных, покупавших на малые суммы, целовальники, желая от них отделаться, отсылали к своим товарищам. И случалось, что бедняки нигде не могли достать соли на какие-нибудь 10 копеек. Узнавший об этом, 11 мая 1722 года, государь велел продавать соль на всякую сумму, на какую кто может купить, а воров-целовальников, облеченных в бездельничестве, казнить смертью. При постоянной заботе Петра о горных промыслах к концу царствования его учреждено правительством еще несколько горных заводов. В апреле 1722 года царь поручил генерал-майору Генингу осмотреть, исправить и привести в хорошее состояние медные и железные заводы в уездах Кунгурском, Верхотурском и Тобольском. Он должен был определить количество деревень и сел, нужных для приписки к заводу, и требовать на обзаведение людей от губернаторов и воевод, освобожденных от каторжной работы и поселенных в дальних местах Сибири, велено было отправить в Даурию на тамошние серебряные заводы. Туда же пересылали по назначению от сибирского губернатора и пашенных крестьян. В 1723 году положено завести заводы в Усольском уезде и на работы высылать туда людей, собранных из Соликамской провинции и явившихся из бегов рекрут, а к заводу приписать деревню Строгановых, вместо которой дать последним другую из дворцовых властей. Осенью 1723 года окончена Генингом постройка Екатеринбургского медного завода. Кроме Екатеринбургского, основаны были тогда медные заводы в Кунгуре на реке Ягужихе, близ Верхотурья на реке Ламе и при Пыскорском монастыре. Железо выделывалось на Ултуйских, Алапаевских и Каменских заводах. Там лились пушки. Но фузей и другого ручного оружия не делали. В январе 1724 года открыт был Сестрорецкий литейный завод, и туда приказано было присылать из Сибири годное железо. Игольный промысел производился в большом изобилии в Рязанском уезде на сумму 330 тысяч рублей. Выделывалось столько игл, что не только доставало их на Россию, но отправлялось еще за границу. Владельцы завода получили право на беспошлинную торговлю в течение 18 лет. При относительном развитии заводской и фабричной деятельности государь, желавший сохранить леса в России, стал заботиться о добывании другого топлива, кроме дров. По донесению подьячего Капустина, Петр велел отправить людей на Дон в казачьи городки, в Синие горы и Белогорье для раскопки каменного угля на трехсаженной глубине и более. Указом сентября 11 1723 года приказано делать разведки каменного угля по Днепру и его притокам. В том же году дана десятилетняя привилегия Фонармусу на добывание торфа с воспрещением другим лицам добывать его и продавать. До конца своего царствования Петр не покидал преследование судов древней русской постройки. В сентябре 1722 года посланы на озеро Ильмень и на берега соединяющихся с ним рек эверсного дела ученики для постройки торговых судов новым способом. И на каждое новопостроенное судно велено налагать клейма. Но в то же время государь издавал и распоряжения, дозволявшие временное существование староманерных судов при некоторых условиях. В 1724 году на староманерных судах позволено было привозить в Ладожский канал бревна и доски.